Глава 26. Воссоединение. В летнюю пору лунными вечерами на границе Джоуго было светло и тепло, как днем, но до прихода весны ночи оставались темными и стылыми. Тантай Цзинь стоял на палубе и неотрывно смотрел в сумеречное небо. Снежинки тихо кружились и падали на его лицо, освежая своими прохладными прикосновениями. Встряхнув задумчивость, он потер руки и уселся в высокое кресло, как на трон. Арбалет, брошенный вслед сбежавшей Сусу, вынули из воды, и теперь он лежал рядом. Несколько красноглазых огненных ос кружили вокруг, готовые ринуться на жертву по первому приказу своего хозяина. Демонические твари выросли размером с глазное яблоко. Их крылья непрестанно вибрировали, издавая отвратительный, чрезвычайно болезненный для человеческого слуха звук. Перед его высочеством на коленях, дрожа в ужасе, стояли подданные. Сам господин был вполне доволен жизнью. «Пусть музыкант сыграет на цине», — велел он. Тотчас явился музыкант в белых одеждах, сел перед Гуцинем и подобострастно поинтересовался, что сыграть для вашего высочества. «Что-нибудь праздничное», — ответил тот. Музыкант заиграл. На палубу вышла закутанная в песцовый плащ Цзинь Аньлань. Ее руки согревала маленькая печка. «Вы звали меня, ваше высочество? Я пришла». Тантай Цзинь окинул ее цепким взглядом, проговорив задумчиво. «Стареешь, тетушка. Раньше ты не совершала таких глупых поступков». В волосах Лань-Ань действительно уже проблескивали серебряные нити, а тонкие морщинки у глаз свидетельствовали о том, что их разлука продлилась долгих 14 лет. Его няня и правда постарела. Услышав упрек, Лань-Ань замерла в смиренной позе. «Что ваше высочество имеет в виду?» Тань-Тань-Цзинь пояснил. «Вначале Цишуань прислал мне отравленного демона-волка, но я не умер. Будем считать, что ты не знала о кровавых планах своего слуги и не уследила за ним из-за переутомления. В конце концов, разве не ты наставляла меня, что надо верить в лучшее в людях и учиться прощать?» Сказанное показалось Тантайцзиню очень забавным, и уголки его губ растянулись в язвительной усмешке. Он продолжил. «Дочь грушевого сада, что ты прислала мне вечером, оказалась зараженной червем восходящего солнца полуночи. Как могла ты допустить две оплошности подряд?» Цзинлань в свое оправдание не проронила ни слова. Наконец, тогда Тантайцзинь задал главный вопрос. «Так ты хочешь убить меня? Почему?» На этих словах рука музыканта предательски дрогнула, и струна Гуциня издала жалобный стон. Тантайцзинь совсем как в детстве напустил на себя кроткий вид и проговорил деланно мягким голосом. «Ты помнишь, как был убит Юйкун И? Или как выпотрошили мою мать?» Лань-Ань покачала головой. «Ваше высочество, вы не понимаете?» «Мне не нужно понимать. Могу только заверить тебя, что в отличие от няни Лю, радость твоя будет недолгой». Музыкант снова ущипнул не ту струну, и далее мелодия полилась нестройно. Тантай Цзинь улыбнулся и, откинувшись на спинку кресла, сказал с холодной улыбкой: «Прощай, тетушка». Алая огненная оса взвилась в воздух и полетела к Лань-Ань, но неожиданно наткнулась на невидимую стену. Лань-Ань при этом не шелохнулась. В тот момент на палубу корабля вышел крупный мужчина в пурпурной мантии. Вид у него был внушительный, брови решительно сдвинуты. При этом он громко смеялся, и многочисленные нефритовые подвески, украшающие его талию, позвякивали в унисон с движением его тела. «Мелкий злобный гаденыш, ты в самом деле собрался убить Лань-Ань, а вот она, добрая женщина, хотела для тебя легкой смерти». Улыбка исчезла с лица Тантайцзиня, и он выдохнул ненавистное имя — Тантай Милан. «Надо же, ты все еще помнишь нас!» — насмешливо ответил его старший брат-император. Жаль, что ты не сдох в Великой Ся, как последняя собака. Да чего же ты живучий, самый настоящий монстр. Как видишь, даже Цзин Лань Ань отвернулась от тебя. Лань Ань опустила голову, не смея поднять глаз. Тан Тай Цзин лишь нахмурился, оперся на подлокотнике кресла, и над мачтой взлетела красноглазая ворона. Тан Тай Милан, понимающе ухмыльнулся и неторопливо предупредил принца. «Ты не слишком старайся. Цзин Лань Ань рассказала нам все твои секреты и слабости, так что эти фокусы здесь не помогут. Убожество, ты пришел в этот мир, убив свою мать. Как пришел, так и уйдешь». В это время на палубе появилась группа даосских монахов. Они уселись восьмиугольником, звеня в медные колокольчики, пока старший произносил заклинание. Старейшина держал в руках квадратную нефритовую шкатулку, амулеты, свисающие из нее, вздрагивали в такт мантрам. Его бормотание не прерывалось ни на миг, алые огненные осы и красноглазая ворона, расколдованные священным заклинанием, влетели в нефритовую шкатулку и рассеялись черным дымом. Старый даос прекрасно знал, что Тан Тай Цзинь всего лишь простой смертный, все ухищрения которого направлены на управление демоническими тварями. Без них он бессилен. Вдруг послышалось громкое карканье ворон, и чернильный вихрь сорвался с небес, отвлекая внимание собравшихся. В этот же момент вокруг Тан Тай Цзиня сгрудились его охранники в черном. Принц, не раздумывая, скомандовал: «В атаку!» Тан Тай Милан лишь рассмеялся: «Давай, давай!» Палубу корабля заполонили многочисленные мечники. Люди Тан Тай Цзиня бросились на его защиту, но один за другим пали от мечей нападавших, а тех, кто был ранен, лично добил сам император. Тан Тай Цзинь остался один в центре палубы, залитой кровью своих солдат и окруженный мечниками его величества. Кто-то толкнул принца, и он упал на дощатый пол. «Беспомощный ублюдок!» Тан Тай Милан наступил на плечо младшего брата. «Ты только и можешь полагаться на других. Сам-то ты ничего не смыслишь в боевых искусствах!» Тан Тай Цзинь закашлялся, и на губах его запенилась алая кровь. Тем временем император продолжал разглагольствовать. «Когда мы убивали старшего брата, он и то мужественнее держался. Ему сломали коленные чашечки, раздробили руки и зашили рот. Но он не встал на колени и не умер с открытыми глазами. Я слышал, твоя мать, наложница Жоу, славилась своей красотой на всю Поднебесную. Может, и тебе следовало бы стать наложницей и ублажать мужчин, слабак?» Люди Тан Тай Милана загоготали. Цзин Лань Ань, выглянувшая из дверей каюты, увидев эту сцену, в страхе закрыла глаза. Снег с тихим шелестом летел с темнеющего неба. На берегах реки уже зажглись далекие огоньки. Кто-то услужливо пододвинул его высочеству кресло, и Тан Тай Милан вальяжно в нем развалился. «Подрежьте подколенные сухожилия этому выродку. Не хочу, чтобы он сбежал», — отдал он приказ стражникам. Тан Тай Цзинь из последних сил старался сдержать себя в руках, но, увидев Лань Ань, заговорил жалобным голосом: «Тетушка, ты воспитывала и опекала меня долгие годы, умоляю, спаси! Я клянусь, что больше никогда не буду покушаться на твою жизнь!» Он скривил рот, лицо его совершенно побледнело, контрастируя с вороньим цветом волос. Он выглядел таким слабым, жалким и беспомощным. Губы Лань Ань задрожали, и принц продолжил: «Вместо родной матери ты вскормила меня козьим молоком. В сердце своем я всегда считал тебя своей матерью». Лань Ань не шелохнулась. Тан Тай Милань лишь самодовольно ухмыльнулся. Стенания принца доставляли ему немалое удовольствие. Тем не менее, он поторопил мечников. «Эй, вы что, застыли? Не слышали императорского приказа?» Меч взлетел и, разрубив сухожилие, подкосил Тан Тай Цзиня. Принц охнул и упал на колени. Опираясь тонкими пальцами на дощатую палубу, он прекрасно понимал, что Лань Ань сегодня его не поддержит. Маска смиренности слетела с его лица, и в глазах застыло равнодушие. «Руби!» — прикрикнул Тан Тай Милан, и мечник одним ударом перерезал второе сухожилие. Юноша на этот раз не издал ни звука. Он только пытался ползти на руках к борту корабля, не обращая внимания на боль и страстно желая выжить. Глядя на речные волны, Тайтанцзинь вдруг вспомнил о Сусу и усмехнулся. У жизни своеобразный юмор. Он сейчас в том же положении, что и его женушка в тот момент, когда прыгнула в ледяную воду, и он даже не знает, жива она или нет. Тантай Минлан, весьма довольный, обратился к Лань-Ань, которая стояла с побелевшим лицом. «Мы слышали, этот гаденыш с рождения никогда не плакал. Подданные нашего величества отыскали одну магическую штуку, называется ледяная игла. Если проткнуть ей человеку глаз, он не только ослепнет, но и все время будет плакать, а когда холод проникнет в его тело, оно станет ломким, как лед». Он достал ужасное оружие и приказал: «Держите его, сейчас наше величество собственноручно выколет ему глаза». Он подошел к распростертому на полу брату и поставил свой вышитый сапог ему на грудь. Ничего не выражающий взгляд Тайтанцзиня скользнул по Лань-Ань и остановился на его величестве. Он кашлянул, и губы его, окрасившись кровью, поймали крупную снежинку. Неожиданно Тайтанцзинь расхохотался. От его хриплого смеха даже у даосских монахов побежали мурашки по телу. Смех поверженного брата взбесил Тантай Милана. Он размахнулся и воткнул черную ледяную иглу в его левый глаз. При этом губы Тантайдзиня все еще кривились от хохота. Хлынула кровь. Принц рефлекторно дернулся, желая защититься, но его изломанные руки остались висеть бесполезными плетями. Он только вздрагивал и смеялся. Монахи с ужасом наблюдали за этой сценой. Человек, рожденный без плача, был близок к смерти, его меридианы разрушены, но из его глаза, пронзенного ледяной иглой, истекала только кровь и ни одной слезинки. Он либо проклят, либо сошел с ума. Черные одежды Тантайдзиня пропитались кровью, на губах застыла жуткая усмешка. Его старший брат, проговорив, что принцу лучше было бы стать принцессой, занес черную иглу над правым глазом, но тут почувствовал страшную боль от удара и с бешеным ревом свалился с тела Тантайдзиня. Обернувшись, он увидел потрясенное лицо Лань-Ань с заплаканными глазами. «Ты?» Лань-Ань крикнула в ответ. «Ночные тени и Юэ! Защитите его высочество!» Неизвестно откуда на палубу бесшумно приземлились люди в черных одеждах. Один из теней ринулся с мечом к Тайтай Милану и вступил в бой со стражником императора. Губы его величества почернели от гнева, и он злостно глянул на Лань-Ань. «Как ты посмела предать меня? Не боишься, что я убью твоего сына?» Но Лань-Ань больше его не слушала. Она в полном отчаянии попыталась поднять Тантайдзиня, залитой кровью палубы, причитая: «Ваше высочество, мне так жаль!» Вокруг царила неразбериха. Монахи растерялись и не препятствовали, когда Лань-Ань и ее подчиненные перенесли Тантайдзиня на соседний корабль. Тантай Милан в кольце защищавших его мечников бился в ярости и орал: «Взорвать их!» Цзин Лань-Ань вытащила из рукава детский замочек на цепочке и отдала его Тантайдзиню, беззвучно плача: «Я сделала много неправильного в своей жизни. Этот замочек – знак предводителя ночных теней и патриарха клана Июэ. Тени прикроют ваш побег». Левый глаз Тантайдзиня сильно кровоточил, залив кровью половину лица юноши. Лань-Ань тихо произнесла: «Простите, я виновата. Мне жаль вас. Жаль Юэ Кун-И, и больше всего мне жаль моего сына». «Так у тебя есть сын?» – спросил Тантайдзинь. Его переполнял сарказм. «Я узнала, что понесла 2 месяца спустя после смерти мужа. Сначала хотела прервать беременность, но все же позволила ребенку родиться. Он появился на свет таким слабеньким, что вряд ли дожил бы для своего 10-летия. И когда ему исполнилось 8, я накормила его цветами долголетия, заморозила и отправила в Тяньшань. У Тантай Милана есть снадобье, которое могло бы разбудить моего сына и сделать его взрослым». Тантай Цзинь усмехнулся. «Так вот, почему ты предала меня». Цзинлань Ань опустилась перед ним на колени и, стукнувшись лбом о пол, проговорила умоляюще: «Я не заслуживаю прощения. Надеюсь только, что вы переживете эти бурные времена и запомните, что я и люди, и Юэ поддерживали вас все эти годы и отдали за вас жизни». Тан Тайцзинь молчал. Он смотрел в темное небо. Оно было таким необъятным по сравнению со слабой и смехотворно жалкой матерью, стоящей перед ним на коленях. За секунду до того, как корабль взлетел на воздух, Цзинлань Ань успела пробормотать: «Моего сына зовут Юэ Фуя!» Корабль вспыхнул, замок долголетия загорелся лунным светом, и в тот же миг его сияние поглотило Тан Тайцзиня. Снежинки таяли в пламени сгорающего корабля, которому уже не суждено было вернуться на родину. Сусу, сидя верхом на рыжем пони, потянулась к бурдюку, чтобы напиться, но обнаружила, что он пуст. Девушка вздохнула. Бесплотная пустошь располагалась далеко на севере. За 3 дня она преодолела приличное расстояние, миновала город и теперь пробиралась через безлюдную горную местность. Тяготы путешествия особенно ясно осознавались ей теперь, когда она была в теле смертной, не способной летать на мече или управлять магическими животными. Сегодня она весь день ехала по лесу, очень устала и хотела пить. Она остановила пони, легонько похлопав его по холке, а сама задумалась о том, есть ли поблизости источник или ручей, из которого она сможет пополнить запас воды. Сусу спешилась и, привязав пони к дереву, пошла проверить ближайший переулок. Но вместо журчания ручья она услышала звонкие детские голоса. Ребята о чем-то спорили. «Этот бродяга еще там?» «Да, и он весь в крови. Не думаю, что он бродяга, одежда на нем дорогая. Хорош болтать. Сам хотел отомстить за нашего пса Хуана, а теперь на попятный? Хуан лизнул его кровь и отравился. Я ему этого не прощу. Давайте убьем его. Но он взрослый. Я давно за ним наблюдаю. Он почти не шевелится». Девочка, молча слушая спор, покачала головой и махнула на них рукой. «Я не пойду. Я возвращаюсь домой», — проговорила она и побежала в сторону проселка. Наткнувшись на Сусу, она широко распахнула глаза и, опустив голову, припустилась быстрее. Судя по одежде, это была крестьянская девочка из соседней деревни. Получается, она встретила группу детей, замысливших убийство? Девушка прошла вперед и увидела нескольких мальчишек, сгрудившихся вокруг темной фигуры под деревом. Человек, наполовину припорошенный снегом, лежал на земле. Один из мальчишек бросил в него камень, но он даже не шелохнулся. «Бей его!» — кричал самый отчаянный из детей. Он бросился вперед и занес палку, но прежде чем она опустилась на раненого, Сусу схватила хулигана за ухо. «Ваши родители знают, чем вы тут занимаетесь?» Мальчуган вскрикнул от неожиданности, и все переполошились. Сусу картинно нахмурилась и проговорила суровым голосом: «Так значит, ваш пес чуть не съел человека и отравился, а теперь вы еще хотите добить раненого?» Мальчишка схватился за ухо. «Больно! Отпусти! Откуда ты взялась?» Сусу была одета в простое дорожное платье розового цвета, но такой ясный и умный взгляд, узревший летящих богов, нежный и мягкий изгиб губ, мальчишки из горной деревни раньше видели едва ли. Она появилась столь неожиданно, что даже дети замерли. Один из них, запинаясь, проговорил: «Ты, наверное, фея?» Сусу скрючила пальцы и проговорила страшным голосом: «Нет, я ведьма. Я очень голодная. Всего пару дней назад я съела такого же, как ты, мальчишку, но не наелась». Услышав это, дети заверещали и, побросав палки, убежали. Сусу подошла к лежащему на земле человеку. Лицо его скрывал черный плащ. Длинные волосы цвета вороньего крыла рассыпались по мерзлой земле. Снег под телом пропитался кровью. Сусу присела на корточки и перевернула раненого.